Глава 27. Как и планировалось, Риван, Митра, Скорч и Т3М4 покинули пещеру на заре, хотя слово «заря» на Дромунд-Кассе имело лишь условное значение. Солнце закрывали черные грозовые тучи, по сравнению с ночью стало лишь чуточку светлее. Под моросящим дождем они забрались в спидер. Ехали молча, каждый по-своему готовился к тому, что ждало их впереди. Митра ушла в свой транс воина, так называл его Риван. Она сидела прямо и неподвижно, устремив вперед невидящий взгляд. Во время войны с мандалорцами Риван часто видел ее в таком состоянии. Перед каждым большим сражением Митра старалась найти центр своих эмоций, очистить сознание от страха и ненависти, чтобы грядущее смертоубийство не затянуло ее на темную сторону. Она считала, что может превратить себя в идеальный проводник силы, в безупречное орудие света. Риван больше не верил, что такое возможно, но не сказал Митре ни слова, боясь вмешаться в ее приготовление. Теперь, когда память вернулась к нему, Риван вспомнил, что когда-то перед каждым боем тоже выполнял целый ряд ритуалов. Он смотрел на свое отражение в зеркале, на лицо, закрытое маской, снова и снова произнося кодекс джедаев, пока фразы не сливались в одно целое, теряя смысл в ритмичных повторениях мантры. В то время он верил, что это защитит его от темной стороны. Но сейчас уже таких иллюзий не питал. Риван стал старше и мудрее. Он понял, что стороны силы переплетены теснее, чем готовы признать и ситы, и джедаи. Научился балансировать на лезвии ножа, черпая энергию как из света, так и из тьмы. Впрочем, когда они двинулись в путь, Риван, несмотря на произошедшую с ним перемену, почувствовал, как встарь, жажду славы. То был отзвук давних времен порывистой юности, когда он воспротивился воле совета и повел своих товарищей-джедаев на войну. Даже Т-3 казался странно подавленным. Как его органические спутники, Остромех ощущал всю серьезность положения. Риван знал, что о Митре и верном дроиде беспокоиться нечего. Другое дело Скорч. Ночной разговор не оставлял сомнений, что ситу не по себе. В отличие от джедаев, он не готовился к этому всю жизнь. Понятие самопожертвования было естественным для тех, кто шел путем света. Риван, даже отклоняясь временами во тьму, все равно признавал благородство этой идеи. Но для ситов благородная смерть была абсурдом. Скорджу было знакомо понятие жертвы, но только если жертвой был кто-то другой. Его учили, что главное — выжить самому. Даже если готовность помогать Ривану и Митре была продиктована чувством самосохранения, он стремился к победе ради самого себя, а не ради других. Пожалуй, лучшей иллюстрации различия между светлой и темной сторонами не существовало, и Риван знал, что Скорджу придется труднее, чем им с Митрой. Во время короткого ночного разговора он попытался разъяснить ситу, в чем дело, но за одну ночь было трудно свести на нет плоды многолетнего обучения. И все же сегодня сит держался довольно неплохо. «Нельзя ехать в центр города», — сказал Скорч, сажая спидер на самой дальней окраине Кааса. «Они могли поставить ионные пушки, чтобы сбивать все машины, не имеющие допуска». Дальше они пошли к цитадели пешком. Улицы были пустынны. По пути им не встретилось ни единой души. За исключением императорской стражи, никто не осмеливался нарушать комендантский час. А троим адептам силы и Остромеху, оснащенному первоклассными оптическими и звуковыми сенсорами, не составляло труда обходить стороной немногочисленные патрули, все еще бродившие по улицам. Ближе к центру города признаки разыгравшейся прошлой ночью бойни стали попадаться чаще, и выглядели они все страшнее. Почти все окна были выбиты, многие дома почернели от копоти или вообще сгорели. Улица была усеяна воронками, и всюду громоздились обгорелые остовы перевернутых спидеров. Большую часть трупов уже успели увезти друзья или имперские уборщики, но тут и там встречался какой-нибудь мертвец, привалившийся к дверям, или погребенное под грудой мусора на боковой улочке тело. Когда, наконец, они подошли к цитадели, никакой стражи на лестнице не оказалось. «Если на кого-то наткнемся, говорить буду я», — прошептал Скордж, и они двинулись наверх. Когда до ворот оставались считанные метры, дверь распахнулась настежь, и на лестницу высыпало с полдесятка солдат в красном, вооруженных бластерами и электропосохами. «Вы нарушаете комендантский час», — объявил один из солдат. «Сдайте оружие! Вас отведут в ближайшую тюрьму!» «Дурак!» — бросил Скордж, звенящим от негодования голосом. «Ты знаешь, кто я?» «Находиться на улицах позволено только тем, кто имеет прямое разрешение императора», — ответил солдат с легким сомнением в голосе. «Мне не нужны никакие разрешения. Я повелитель Скордж, и я требую немедленной аудиенции у императора». Судя по реакции солдат, это имя было им известно. Без сомнения, все стражники уже знали, что именно разговор со Скорджем подтолкнул императора к внезапному решению уничтожить весь Темный Совет. «Мы отведем тебя к нему», — сказал командир, опустив оружие. «Но остальным придется ждать здесь». «Нет», — заявил Скордж, — «они пойдут со мной, чтобы участвовать в разговоре с императором». Солдат явно собирался ответить отказом, и Риван приготовился обрушить на него свою ярость. Но в последнюю минуту страж уступил, по крайней мере до такой степени, до которой мог. «Следуйте за мной», — сказал он, — «я попрошу капитана встретить вас возле тронного зала. Она и решит, как быть». Игра Скорджа произвела на Ривана впечатление, да и он был попросту рад, что все обошлось. Во время своего пребывания на Дромунд-Каасе они с Малоком постарались узнать об императорской страже как можно больше. Не будучи адептами силы в классическом смысле, эти элитные солдаты имели особую связь с императором, благодаря которой могли черпать энергию темной стороны. Они были грозными противниками даже для джедая. Риван опасался, что придется идти к тронному залу по трупам десятков стражей, а у императора будет масса времени для подготовки контратаки. Но теперь появился шанс застать врага врасплох. Их повели через лабиринт коридоров. Этот извилистый путь Риван помнил еще со времен первого посещения цитадели. Тем же маршрутом шли они с Малоком, следом за подкупленной стражницей, не подозревая, что направляются в ловушку. Возможно, так оно было и сейчас, но Риван сомневался. Стражница, предавшая их с Малоком, перед походом в цитадель встречалась с ними несколько раз и, несомненно, докладывала императору о каждой встрече. На этот раз события развивались так быстро и спонтанно, что вряд ли были связаны с каким-то долговременным планом императора. По пути к тронному залу Риван мысленно перенесся в час их прошлой стычки с правителем империи. Ни в одной из битв ему не встречался противник, наделенный такой мощью. Император излучал прямо-таки осязаемые волны темной стороны. Физическая оболочка правителя с трудом сдерживала чудовищный заряд его энергии. В прошлый раз он полностью сокрушил Ривана. То был даже не бой. С тех пор Риван многому научился. Он стал гораздо сильнее. Но достаточно ли, чтобы низвергнуть императора? В одиночку, пожалуй, нет. Но с помощью Митры, Скорджи и Т3, да, шансы были. Несмотря на это, Риван внутренне похолодел, снова увидев огромные дюрастальные двери тронного зала. Двери, конечно, были закрыты, но он прекрасно знал, что за ними. «И где ваш капитан?» — спросил Скордж, и Риван обнаружил, что их никто не встречает. «Идет!» — заверил Сито-страж. «Я не желаю ждать!» — зарычал Скордж, продолжая играть свою роль. «Отворите двери! Немедленно!» Солдат помешкал, затем знаком велел двум другим стражам выполнить приказ Скорджа. Риван приготовился к тому, что должно было произойти дальше. Они обсудили эту часть плана перед тем, как покинуть пещеру. Как только двери откроются, все четверо бросятся вперед. В то время как Риван атакует императора, Митра и Скордж останутся у входа и будут сдерживать стражей, пока Т-3 запечатает двери. Слаженность действий должна быть идеальной. Риван знал, что не сможет долго бороться с императором один на один. Он почувствовал, как напряглась Митра, и сам подвинул руку ближе к световому мечу, готовясь к схватке. «Что здесь происходит?» — послышался сзади женский голос. Двое солдат, которые собирались уже отворить тяжелые дюрастальные двери, замерли. «Капитан Ярри!» — коротко отсалютовав, сказал тот, который привел их во дворец. «Повелитель Скордж требует новой аудиенции у императора!» Риван стоял к капитану спиной, но ему не нужно было увидеть лицо говорившей, чтобы узнать ее. Ярри была той стражницей, которая завела их с Малаком в ловушку императора. «Это исключено, повелитель Скордж!» — сказала Ярри. Она подошла к ним, цокая каблуками. «Если хочешь говорить с императором, ты должен идти к нему один!» «Ты не имеешь права мне указывать!» — заявил Скордж. «Здесь, в цитадели, имею!» — ответила Ярри. «Вы двое и дроид! Отойдите от дверей!» На протяжении всего разговора Риван стоял лицом к массивным дверям, отвернувшись от стражей. Вдруг на его плечо легла рука. Один из солдат попытался отодвинуть его от входа в зал. Риван стряхнул руку и на мгновение повернулся к стражникам лицом. Ярри стояла рядом со Скорджем, в нескольких метрах от остальных. Она пришла сюда одна, так что вместе с ней стражей стало семеро. Капитан потрясенно вытаращила глаза, увидев хорошо знакомую красно-серую маску. Она ахнула и закричала: «Убийцы! Прикончите их всех!» Риван с разворота ударил ногой в грудь стражника, который пытался его схватить. Солдата отбросило назад. Т-3М4, чьи электрические цепи мгновенно просчитали ситуацию, выстрелил из встроенного бластера. Луч пришелся солдату прямо в грудь. В ту же секунду Митра бросилась на двух стражей, стоявших перед дверьми тронного зала. В ее руке материализовался световой меч. Обычные солдаты были бы изрублены на куски, даже не успев пустить в ход оружие. Но одолеть императорских стражей оказалось не так просто. Первый солдат парировал удар электропосохом. Лезвие из прочного металла отбило энергетический клинок, который прорезал глубокую борозду в стене. Второй солдат тоже бросился в бой, и Митре пришлось отступить, чтобы справиться со скоординированной атакой двух стражников. Чуть дальше, в узком коридоре, Скордж и капитан Ярри вели ближний бой, меч против электропосоха. Завыла сирена. Кто-то из остальных трех солдат включил тревогу. Прежде чем эти трое успели вступить в схватку, Риван выбросил вперед раскрытую ладонь и импульсом силы распахнул дюрастальные двери. «В тронный зал!» — крикнул он и бросился внутрь. Один из стражей, которые сражались с Митрой, попытался преградить Ривану путь. Джедай призвал силу, взвился в воздух и, поджав колени, кувырком перелетел через противника. Застигнутый врасплох страж на долю секунды запоздал с реакцией. Его посох просвистел в считанных сантиметрах от головы Ривана. Риван опустился на пол и развернулся лицом к врагу. Он послал волну силы, ударившую солдата прямо в грудь, но вместо того, чтобы отправиться в полет, воин всего лишь сделал полшага назад. На таком близком расстоянии от императора стражи могли использовать его энергию для собственной защиты. Однако даже маленькой заминки Ривану хватило, чтобы достать меч и самому перейти в атаку. Он ударил сверху по голове, очевидный финт, чтобы вынудить противника поднять оружие и оставить ноги открытыми для быстрого второго удара. Прием был стражу знаком. Он парировал верхний удар и тут же опустил посох, чтобы прикрыть ноги. Однако Риван туда бить не собирался. Предвидя, что противник будет защищать нижнюю половину тела, он оставил клинок вверху и закончил бой горизонтальным ударом по внезапно открывшемуся горлу. Т-3 покатился следом за ним в тронный зал, но Митра и Скордж все еще дрались со стражами в коридоре. Они с боем отступали, пятясь в сторону тронного зала и сдерживая солдат. В дальнем конце коридора из-за угла показались еще с полдесятка имперских стражей. Риван призвал силу и обрушил на них арочный пролет каменного потолка. Засыпанным пылью и обломками солдатам пришлось временно отступить. Полностью завалить коридор не получилось, но маневр дал Скорджу и Митре несколько драгоценных секунд, чтобы завершить отход. Они переступили порог, продолжая бой с капитаном Ярри и тремя оставшимися стражами, которые последовали за ними в тронный зал. С помощью силы Риван захлопнул дюрастальные двери. Их лязг гулким эхом разнесся по залу. «Запечатай дверь!» — крикнул он Т-3 и переключил внимание на дальний конец зала. Император сидел на троне, наблюдая за действом с отстраненным любопытством. Риван почувствовал тот же холодок, что и при прошлой встрече с правителем, физическое проявление его злобной мощи. «Я не ожидал, что ты вернешься», — сказал император, поднимаясь на ноги. Вместо ответа Риван бросился вперед. Скордж был первоклассным фехтовальщиком. В академии даже инструкторы избегали встречаться с ним в поединке. Когда через него текла энергия темной стороны, его клинок был больше, чем оружием. Меч становился продолжением его воли. Капитан Ярри мастерски владела электропосохом, но повелителя ситов ей было не одолеть. Зная это, она мудро предпочла уйти в оборону и сумела парировать первый шквал ударов Скорджа. Ярри явно намеревалась сдерживать его до подхода товарищей. Тогда она могла бы переключиться на более агрессивную форму боя. Отступив в тронный зал, Скордж был вынужден защищаться с двух сторон. Периферийным зрением он видел, что Митра оказалась в такой же ситуации и тоже сражается с двумя врагами одновременно. Риван не присоединился к ним в бою, и Скордж сделал вывод, что джедай уже вступил в схватку с императором. Перед его глазами снова промелькнул образ себя самого, окровавленного и поверженного у ног правителя. Посох Ярри отыскал брешь в его защите и ужалил в правое плечо. Броня поглотила большую часть энергии, но все же Скордж почувствовал болезненный разряд электричества, от которого у него заныла кисть. Отругав себя за то, что позволил мыслям отвлечь себя, Сид ловко перекинул меч из временно онемевшей правой руки в левую. Это было опасно, на секунду он оказался уязвим. К счастью, противники оказались не готовы к такому нестандартному ходу, и ни один не воспользовался внезапным преимуществом. Пока Скордж и Митра сражались с четверкой стражей, Т-3М4 заливал черной пеной щель между двумя створками дверей. Скордж узнал сильный контактный клей, который использовался для ремонта космических судов. Спустя считанные секунды после соприкосновения с воздухом он затвердевал до такой степени, что его можно было разрезать только плазменной горелкой. Посох Ярри чуть не зацепил его снова, просвистев возле щеки, и Скордж выругался вслух. Если он будет постоянно отвлекаться, До смерти от руки императора, как в том видении, дело вообще не дойдет. «Иди, помоги Ривану!» — крикнула Митра Остромеху, едва тот закончил работу. Скордж усилил натиск, обратив страх и неуверенность в слепящую ярость. Он почувствовал прилив энергии, раздувший искру гнева в его сердце, в пожар смерти и разрушения. Все еще держа меч в левой руке, Скордж обрушил два свирепых удара на подчиненного Яри, используя грубую силу, чтобы сломить защиту более слабого физически противника. Стражник парировал оба удара, но первый заставил его потерять равновесие, а второй попятиться. Пока страж приходил в себя, Скордж переключился на капитана. Яри почувствовала перемену в противнике слишком поздно и не успела уйти в оборону. Сид не преминул воспользоваться ее ошибкой. С серией из четырех ударов Яри справилась, но оставила открытым правый бок, и клинок Скорджа глубоко вонзился в ее бедро. Яри вскрикнула, выронила оружие и упала. Второй страж бросился на выручку, отважно заслонив собой капитана. Единственной наградой для него была быстрая смерть от диагонального удара через всю грудь. У ног Скорджа Яри пыталась нащупать свое оружие. От боли она запаниковала, ее движения стали неуклюжими, так что Скордж получил возможность насладиться ее муками. Когда пальцы Яри обхватили рукоять электропосоха, он с размаху опустил сапог на ее руку, ломая кости. Сид в последний раз посмотрел в глаза капитана, смакуя ее ужас, после чего обезглавил ее одним ударом. «Надо помочь Ривану!» — крикнула Митра. Обернувшись, Скордж увидел, что она тоже разделалась со своими противниками. «Мы нужны ему!»